корзину с готовой кашей она поставила у противоположной стены возле того места, где обычно спала кобылка. Сначала Эйла спала вместе с кобылкой на берегу, но потом решила, что та может жить и в пещере. Она устроила ей лежанку у самой стены, прекрасно понимая, что рано или поздно Винни вырастет, и тогда уже они не смогут спать вместе. Пока же она частенько устраивалась рядом с ней. «Думаю, хватит», — обратилась Эйла к лошадке. Она привыкла постоянно разговаривать с ней языком жестов, и та, похоже, научилась воспринимать некоторые из обращенных к ней сигналов. «Надеюсь, тебя этого будет довольно. Хотела бы я знать, насколько долги здешние зимы». Она была раздражена и подавлена. Если бы уже не стемнело, она бы отправилась на прогулку или скорее пробежалась бы по округе. Заметив, что лошадка стала поедать кашу, Эйла протянула ей охапку свежего сена. «Уинни, ты это пожуй, смотри, не съешь мою посудину». Она принялась ласково поглаживать и почесывать кобылку. Стоило ей прекратить это почесывание, как Уинни ткнулась мордой ей в ладонь и подставила другой бок. «Все бы я тебя чесала», — улыбнулась Эйла, покорно выполнив немую просьбу животного. «Постой, у меня есть идея». Она подошла к той стене, возле которой были сложены различные материалы, и быстро отыскала пучок сухой ворсянки. После того, как цветок этого растения засыхает, на его месте появляется вытянутая яйцевидная, усеянная шипами шишка. Она отломила одну из таких шишек и стала легонько чесать ею бок Уинни, млевшей от удовольствия. Тщательно расчесав всю шерстку кобылки, Эйла обняла Уинни за шею и легла на мягкое сено рядом с ней. Эйла мгновенно очнулась ото сна. Какое-то время она лежала с открытыми глазами, пытаясь понять, что же произошло. Что-то было явно не так. Откуда-то повеяло холодком, потом послышалось какое-то непонятное сопение. Впрочем, Эйле могло и почудиться. Все звуки заглушало шумное дыхание лошади. Может, это сопение доносилось из глубины пещеры? Понять это было трудно, тем более, что в пещере стояла непроницаемая темень. Мрак. Вот терраса. Она не видела и тлеющих угольков. Она лежала как-то не так. Стена находилась не с той стороны. Холодный поток воздуха. Стоп. Она явно слышала какое-то сопение и покашливание. Почему я лежу на месте Уинни? Должно быть, я заснула, забыв подбросить дров в костер. Вот он и погас. С тех самых пор, как я попала в эту долину, подобное не случалось со мной ни разу. Эйла похолодела от ужаса. У нее не было ни слов, ни жестов, которыми она могла бы выразить возникшее в глубине души страшное предчувствие. Мышцы ее спины напряглись, где-то рядом творилось что-то непонятное, и это было как-то связано с потухшим костром. Она нисколько не сомневалась в этом. Это чувство ей было знакомо. Впервые Эйла испытала его той самой ночью, когда она украдкой последовала за Крэбом и прочими мог-урами в маленький грот, находившийся в дальнем конце пещеры. Крэб тут же почувствовал ее присутствие. Именно почувствовал. Почувствовал, а не увидел. Необъяснимым образом и она тут же ощутила, что ее обнаружили. Впоследствии подобные вещи случались с ней не раз и не два.